Глава 11. Никки. Дежурный маг посмотрел на часы. Через 5 минут ему нужно будет спуститься в подземелье и забрать у трясущегося от страха кобольда запас смолы. Все привычно и просто. Затем описать и сдать на склад все бутылочки. За этим всегда следили особо, и способов присвоить себе хотя бы один флакон не существовало. Хотя Руфиусу это как-то ведь удалось. С завистью и тяжестью в сердце Жерс Ан-Анварс вспомнил своего недавнего сменщика, который после всего одной удачной ночи враз сделался богатым. Да что там, его магистром вскоре сделали непонятно за какие заслуги. Так что, очевидно, способ все же был. Только маг о нем пока не знал, но очень хотел проникнуть в тайну, которую его бывший сменщик тщательно скрывал. Часы издали трель, так что тяжело кряхтя он поднялся с места и, выставив на телепорте комбинацию координат, которую давно помнил наизусть, шагнул в марево портала. Вот только когда он зажег тусклый шарик, который не слепил кобольдов, то вместо маленького лопоухого существа увидел сидящего на табурете человека с мечом в руке. От оружия исходила смутная угроза. Маг всем телом чувствовал, как ему становится страшно, стоило только посмотреть на это оружие. «Вы кто такой?» Он едва смог выговорить предложение, отступая назад к спасительной пелене телепорта. «Добрый день!» Человек поднялся с места и улыбнулся. «Меня зовут Виконт Максимилиан. Я именно тот, у кого ваши магистры похитили супругу и теперь шантажируют, заставляя платить дань смолой». На душе мага сразу стало легче. Он помнил ту девушку, а также то, что она находится до сих пор у кого-то из магистров в плену. И если жена находится в заложницах, то бояться нечего, человек ему не страшен. «Тогда отдавай смолу и не мешайся под ногами». В его речи сразу прорезались командные нотки. Маг, успокоившись, протянул руку за требуемым. «Не так быстро», – усмехнулся тот, возвращаясь на свой табурет. Жерса пугала его спокойствие. Но, помня о заложнице, он продолжал вести себя, как обычно, со слугами. «Да один мой сигнал магистрам, и твою жену ждет такая судьба, что последний раб позавидует!» «Это мне как раз и нужно. Дай сигнал магистрам!» Лицо человека словно окаменело. Его взгляд стал требовательным и чеканил каждое слово он так, что у мага засосало под ложечкой. «Я почти год плачу вам дань, а жену так ни разу и не увидел. Может, ее и в живых уже нет. Так что передай магистрам, пока не увижу Никки, пусть на время. Никакой дани не будет. Я все сказал». Маг беспомощно оглянулся по сторонам, но кругом царила только темнота. Единственный свет давало его заклинание. «Скажите, а вы давали взятку магу, который заключил с вами первую сделку?» Неожиданно сам для себя произнес он, поняв, что простая операция, которая должна была завершиться за 5 минут, теперь выливается для него в огромные проблемы. «Нет, конечно», – возмутился человек. «Хватило же наглости требовать у меня такое после похищения жены!» Маг заторопился обратно в портал в ужасном настроении. Ему бы смениться спустя пару часов и передать эту проблему другому сменщику, но не получится. Передача смолы должна быть и во время его дежурства, и если он не сделает нужных записей и не отнесет бутылочки на склад, об этом станет известно всем. В этом случае все будет много хуже, чем сейчас, когда он поднимет дежурного магистра и вызовет его на работу. Так и произошло. Он отправил за ним раба, потом еще час ждал его прибытия, А когда тот появился, пьяный и злой, словно выдернули из застолья, то пропесочил он Джерса по всей родословной, прежде чем выслушал причину вызова. Когда тот быстро все рассказал, настроение у магистра круга упало еще ниже. Он тоже понял, в какую жопу попал. «Свяжусь с главой совета, только он знает, где спрятана девчонка». Обозвав под конец подчиненного жердяем и лодырем, магистр засобирался к тому домой. То, что его ждет выволочка, он не сомневался. Сам только что сорвался на подчиненном, но хотя бы получить моральное удовольствие, глядя на трясущегося от страха мага, он мог, чем и пользовался во всю ширь полномочий своей должности. Механизм закрутился быстрее, и вскоре в шпиль дежурных прибыло сразу 4 магистра, которые застали магов за передачей дежурства. Наорав на обоих, они заставили Джерса остаться и дословно передать разговор с человеком. Когда от него не смогли больше добиться подробностей, магистры заставили обоих сидеть ждать в дежурной, а сами отправились в телепорт. Вернулись оттуда еще более злые и недовольные, спустя всего с десяток минут. И Джерс почувствовал себя чуточку отомщенным. Любой, кто посмотрел бы на них сейчас, понял, что переговоры зашли в тупик. 3 магистра, не глядя на подчиненных, ушли из караулки, а оставшийся стал гонять дежурных по поводу и без, придираясь к ведению журнала, грязным стенам и их умениям. Маг почувствовал 5-й точкой, что этот день он запомнит надолго. Через 4 часа вернулись ушедшие, ведя с собой девушку-человека, про которую, видимо, и вел речь его недавний собеседник, и пробыли вместе с ней в пещере еще 30 минут. Обратно вернулись с ней же и бутылочками смолы. Передав сбор ему и дежурному, они проследили, чтобы все было описано и сдано на склад. Только после этого отправились всем составом прочь, забирая с собой заплаканную девицу, которая старательно пыталась сдержать слезы, которые катились у нее из глаз. Джерс переглянулся с новым дежурным, который застал лишь половину всей этой свистопляски с бегающими туда-сюда магистрами, сдал, наконец, бесконечное дежурство и бросился вон из шпиля. Вторую такую смену он мог не пережить, поэтому твердо решил найти себе работу поспокойнее. Я сидел, и слезы катились по щекам. Мои надежды и мечты о ребенке вдруг разбились о скалы реальности. Ники, стараясь не смотреть мне в глаза, во время нашей краткой встречи рассказала, что после перенесенного стресса похищения у нее практически сразу случился выкидыш, и она ничего не смогла с этим поделать. Все, что я мог сделать после страшных слов, несмотря на внезапно образовавшуюся в груди пустоту, это обнять ее и уговаривать, что все хорошо, у нас будет 2-я попытка, ей нужно всего лишь дождаться меня. Чертовы маги даже пообщаться нормально не дали, забрав жену и смолу, сразу же, как только я убедился, что с ней все нормально. Хотя лично я так не считал. Психическое состояние Ники было весьма далеко от нормальности. Она хоть и храбрилась и пыталась выглядеть спокойной, но в глазах и жестах прорывалось такое отчаяние, что я едва сам сдерживался, чтобы не напасть на магов. К сожалению, они прекрасно понимали это и подготовились, страхуя друг друга как коконами, так и другими заклинаниями защиты. Я мог попытаться застрелить парочку, но остальные неизбежно могли убить Ники. На такой риск я не пошел и позволил увести ее с собой, оставшись один в абсолютной темноте. Тишина пещеры отлично подходила мне. Я чувствовал такую же тишину и пустоту внутри себя. Смерть неродившегося ребенка стала тяжелым ударом. «Великий!» Меня аккуратно подергали за рукав, и я, проводя рукавом по глазам, повернулся в сторону, откуда меня звали. На меня смотрел кобольд, который помогал мне с магами. «Великий, ваша сетка сработала, когда они отвлеклись, и я накинул ее на портал, как вы и говорили. Синева тут же пропала, но стоило только сдернуть сетку, как все стало, как было. Великий, истинное божество кобольдов! Верховный жрец будет счастлив узнать, что магию можно блокировать!» «Грыху, пока рано об этом знать», – перебил я его, вставая с места и забирая свою сеть. «Предупреди всех, что я скоро опять вернусь, тогда и обсудим все со жрецом». «Слушаюсь, о великий!» Коротышка упал на землю и стал молиться. И я же, потрясенный новостями, вернулся через портал в академию. Время было поздно рассчитывать, так что пришлось найти раба и, оглушив, переодеться в его одежду, чтобы спокойно покинуть учебное заведение. Вот только идя домой, я каждый раз, когда смотрел на эльфов, видел перед собой смерть. Хотелось достать обрез и застрелить каждого, кто встречался мне на пути. Только усилием воли я убирал руки с приклада, заставляя себя передвигать ноги дальше, туда, где я смог бы прийти в себя и обдумать, что делать дальше. В мои достаточно мирные планы забрать жену, устранить големов, маги только что внесли свои коррективы. Нужно было только определить круг виновных и подыскать нужное наказание. Наказывать целый народ за преступления нескольких было чересчур. Ну, или я пытался убедить себя в этом. «Учитель!» Едва я вошел в дом, как ко мне тут же бросился эльф. «Приходил раб от Вериса Эрторс. Его хозяин попросил вас срочно приехать к нему». «Отлично, тогда я не буду переодеваться, лишь захвачу свои вещи. А ты пока, будь добр, приготовь мне повозку». «Конечно, учитель!» Я надеялся, что моему новому знакомому удалось выяснить местоположение жены. Не зря я устроил представление перед магистрами. Так что, когда я прибыл к нему, то не сильно удивился, что он сразу же с вежливым выражением сказал: «Мои соболезнования, магистр, по поводу ее ребенка. Надеюсь, ваш друг сможет это пережить». И я стиснул зубы. Говорить об этом, тем более с эльфом, не то, что мне было сейчас нужно. «Судя по вашему ответу, вы нашли место, где ее содержат?» «Да, но считаю, что нужно спешить. Девушку вернули туда после встречи, но мои информаторы уверены, что ее скоро перевезут в другое место. Слишком большая активность началась в доме по сбору вещей». «Где это?» «Вы уверены, что вам не нужна помощь? Девушку охраняют магистры и големы. Мой соглядатай насчитал больше десятка магических конструктов в доме». «Король будет не в восторге, когда узнает о потере ребенка», – хмуро ответил я. «И это придется объяснять мне. Так что это магистрам нужно будет сожалеть, когда я туда наведаюсь». Эльф удивленно на меня посмотрел, но ничего не сказал. «Хорошо, тогда вот нужное место. Моя карета довезет вас до дороги, где стоит усадьба. Дальше вам придется действовать самому. Не хочу, чтобы мое имя где-то потом всплыло». «Договорились». Я внимательно посмотрел на кусок бумаги, на котором был схематически набросан рисунок дома, подъезды к нему, а также предположительные места нахождения големов в доме. Видимо, все, что смогли усмотреть внешние наблюдатели. В усадьбе и правда готовились к эвакуации. Я видел, как рабы носят вещи и грузят их в повозки, мельтеша туда-сюда. Приметил я также и двух знакомых магистров, которых довелось встретить в пещере кобольдов, так что информация, предоставленная эльфам, похоже, подтверждалась. Правда, я пока не видел жену, но уверенность в том, что она находится в этом доме, у меня была достаточно большой. Оставалось решить, когда нападать. Сейчас или проследить за тем, куда ее перевозят, и уже там, на новом месте, попытаться ее освободить. Решение приняли за меня, когда сначала тяжело груженные повозки тронулись в путь, а потом к крыльцу подъехала карета, и из дома вывели девушку, при взгляде на которую у меня защемило сердце. Никки. Она куталась в большое одеяло и, понуриваемая магами, села внутрь. В груди гулко застучало, когда я увидел, что из дома вышли сопровождать карету 4 голема, которые пристроились позади нее и легкой трусцой побежали вслед. 2 магистра и 4 голема – лучшее, что мог себе представить. И я с полной ясностью понял, что через 5 минут карета выйдет из ворот и поравняется с местом, где я сейчас сидел. План тут же созрел, и я, сбросив сумку на землю, бросился к выезду из ворот. Металла кругом было полно, так что я быстро соорудил сетки, а также подготовил себе яму, куда лег так, чтобы с дороги меня не было видно. На все ушло меньше 3 минут, но все равно я едва успел, когда показалась карета, которая свободно проехала через створ ворот и по мелкой сетке, которую я трансформировал на дороге. Когда последнее колесо минуло створ, я тут же 2 руками и со всей возможной силы дернул на себя стальной трусик, сетка поднялась от ворот чуть выше уровня земли. И я почти сразу ощутил такой сильный рывок, когда в нее попали тяжелые големы, что стальной трусик вырвался у меня из рук, оставив на ладонях кровоточащие борозды. И это несмотря на то, что я успел сделать блок и дважды обмотал трусик вокруг дерева, поскольку понимал, что простой физической силой не смогу их остановить. К сожалению, мои расчеты не были надежными, так что, матерясь и стараясь не обращать внимания на льющуюся кровь, я бросился сначала к механизмам. Големы, запутавшиеся в стальной сетке, поднимались на ноги, и только брошенная издалека серебряная, укрывшая их с головы до ног, заставила замереть на месте. Все, как и в моих прошлых тестах на их собрать. Карета тем временем отъехала на значительное расстояние, не заметив отсутствия позади себя охраны. Так что пришлось бежать вслед и громко кричать: «Магистры! Магистры!», уповая в душе, что меня услышат. К большому облегчению кучер услышал призывы, так что карета остановилась, давая время мне подбежать ближе. Пришлось замотать правую руку обрывком рубашки, так как текущая из ран кровь не давала мне надежно держать обрез в руке. Из окна высунулось недовольное лицо. «Чего тебе, раб?» «Господин, все големы в доме замерли!» И я не смотрел ему в лицо, так как он мог меня узнать, так что показывал левой рукой на замершие механизмы, которые остались стоять у ворот. «Я посчитал важным предупредить вас». «Странно». Он посмотрел в сторону, куда я показывал, и нахмурился. «Адел, что будем делать? Без големов опасно ехать дальше», — обратился он к своему собрату, сидящему внутри. «Нужно возвращаться, хотя бы поймем, что с ними», — глухо прозвучал голос изнутри. «Впервые вижу, чтобы с ними такое происходило». Его лицо показалось на миг рядом со вторым магистром. «Раб, что произошло до этого?» «Прогремел гром, хозяин!» И я взмахнул левой рукой, отвлекая их внимание, при этом вытаскивая правую из-за спины. Маги ничего не успели сделать, поскольку их головы просто лопнули, как переспелые арбузы, когда я по очереди с минимальной корректировкой прицела выстрелил из обреза. Мне на лицо попали брызги и какие-то ошметки, а их тела повисли на дверке кареты, заливая вокруг все кровью. Изнутри раздался визг, а кучер замер расширенными глазами, смотря на меня. Я, посматривая на него, перезарядил обрез и навел прицел на него. «Слезай и беги». «Но Залепетал он, все еще находясь в шоке. Его голос был едва слышен, но тут дверка кареты открылась, заставляя безглавое тело упасть на землю, и на меня едва не выпала девушка, которая опорожнила свой желудок прямо мне под ноги, попав к тому же на магов, которым было уже все равно. «У тебя 3 секунды». И я ухмыльнулся, поскольку она меня не узнала в обносках раба, да еще и в ошейнике. Но девушке, похоже, было не до этого, поскольку каждый взгляд на крови безглавые тела заканчивался новыми позывами к рвоте. «Раз, два...» Кучер решил не дожидаться 3, так как довольно-таки резво спрыгнул с козел и направился обратно к дому. Но, увидев неподвижных големов, быстро передумал и отправился в сторону леса. Мы остались одни. «По-другому представлял, как спасаю тебя». Я спрятал обрез и посмотрел на жену, которая зажимала себе рот. Думал, буду в доспехах на белом коне, как настоящий рыцарь, спасающий принцессу из заточения. Что-то, похоже, пошло не так. Ники, услышав знакомые ироничные интонации, замерла, а потом подняла на меня взгляд. Узнавание пришло не сразу, а когда поняла, кто стоит перед ней, девушка без сил рухнула на землю. Я оглянулся вокруг. Из дома на звук выстрелов могли в любой момент подоспеть другие маги и големы, а рядом со мной на земле 2 трупа, девушка без чувств и карета, залитая кровью. «Надо поспешить». Я кинулся к жене и, подняв легкое тело, положил ее на дно кареты. Для сантиментов не было времени, так что пришлось испачкать ее в крови еще сильнее. 2 прикосновения к телам, несколько клужан крови и, как смог, быстро почистил следы преступления, и я запрыгнул на место кучера. Лошади, нервные и вздрагивающие от произошедшего, на мое счастье, послушались прикосновения кнута. Так что, подгоняя их с рыси в галоп, насколько это было возможно, направился вперед по дороге. В таком виде нечего было и думать, чтобы проехать незамеченными в город. К счастью, темнело, и я хотел просто отъехать как можно дальше от места преступления, и если за нами выдвинется погоня, бой можно будет встретить не посреди дороги. Жаль, что теперь маги поймут, как я остановил големов, вспомнил я об оставленных на дороге механизмах, окутанных в сетку. Но выбора не было. 2-го такого шанса могло у меня и не представиться. До города оставалось всего ничего. Но поняв, что мы не успеваем и ворота могли закрыть в любой момент, я принял решение свернуть с дороги и заночевать где-то подальше от нее. Свернув на одно из развилок, я углубился в лес, и вскоре мы выехали к одиноко стоящему дому, свет в паре окон которого уже горел. Остановившись, я первым делом открыл дверцу и поймал жену, которая со слезами и рыданием бросилась мне на грудь и, поглаживая ее по волосам, стал говорить слова утешения. «Я знала, я говорила им, что ты придешь за мной!» Она лепетала, едва слышно уткнувшись лицом мне в одежду. «Интересно, ты бы согласилась тогда на королевском приеме со мной разговаривать, если бы знала, что однажды придешь в себя на другом конце света в платье с залитом кровью?» И я попытался разрядить обстановку, но заслужил лишь болючий тычок под ребра. «Ай, ты чего дерешься? Не забыла? Я рыцарь в сияющих доспехах, что спас тебя!» Мне самому было тяжело видеть девушку в таком состоянии, да к тому же после недавних новостей о том, что мы потеряли ребенка, но решил, что ей проще будет прийти в себя, и если я буду вести себя как обычно. Похоже, помогло. Мой обычный ироничный тон явно повлиял на нее благотворно. «Это было не смешно, Максимилиан! Я едва не умерла от страха! Чем ты их убил?» Да по-быстрому сгонял в другой мир, взял там огнестрельное оружие, чуть его модернизировал, и вот, пожалуйста, я теперь гроза магов. честно похвастал я. Но, судя по еще одному тычку, мне не слишком-то поверили. «Макс!» «Давай отпустим лошадей и слегка приберемся. Я чуть отстранил девушку от себя. Можешь пока, как верная жена, насобирать хвороста и приготовить еды». «Макс!» Ники явно пришла в себя. На меня устремился знакомый мне яростный взгляд и был поднесен кулак под нос. Я улыбнулся и обнял ее. Жена попыталась трепыхаться, но силы были точно неравными, так что она вскоре затихла и позволила себя потискать. Когда я отпустил ее и успел поцеловать в нос, увернувшись от щипка, то ее взгляд вернул былую трезвость, а в голосе появилась язвительность. «Что мы будем делать дальше, муженек?» «Поищи пока что-нибудь съестное, а я займусь лошадьми». Я отпустил ее и, довольный тем, как она себя ведет, стал выпрягать лошадей, выпуская их на волю. Убивать их не хотелось, так что надеялся, они сами разбредутся подальше отсюда. Когда с ними было покончено, я застал Ники, расстелившую на траве одеяло, в котором я видел ее, выходящую из дома, раскладывающую на нем нехитрую еду. «Нашла у кучера под сиденьем», – гордо прокомментировала она бутыль вина, краюху хлеба и пару луковиц. «Так что прошу к столу, мой рыцарь». Я оглянулся вокруг. Но ни шума ручья, ни других водоемов вокруг не слышалось. «Полей мне вино на руки», – попросил я, разматывая тряпки. «Ой!» – она вскинулась с места. «Ты ранен?» «Своей глупостью», – успокоил я ее. «Пытался остановить големов. Они оказались слишком тяжелыми». «Знаю, ты не пьешь, а вот мне это нужно». Она почистила мне раны, перебинтовала их отрывами от юбки своего платья и стала пить прямо из горла бутылки, словно заправский пьяница. «Видел бы тебя сейчас, опекун», – хмыкнул я, наблюдая, как она вгрызается в еду простолюдинов, похрустывая луковицей, которой в обычной жизни никогда бы не притронулась. «Герцог приказал бы тебя казнить, если я рассказала хотя бы половину того, что со мной случилось», – категорично ответила она, протягивая мне половину хлеба и вторую луковицу. Я отказался, отдавая все ей. Волна нежности захватывала меня, когда я любовался девушкой, которая с каждой минутой приходила в себя и разговаривала, как прежде. Я подался вперед и поцеловал ее мягкие губы, пахнущие вином и луком. Жена не сопротивлялась, хотя была чуть напряжена. «Максимилиан, наш ребенок!» Она с силой произнесла это слово. Я обнял ее и повторил свои слова. «Ничего, дорогая, как только вернемся, у нас будет второй шанс». Девушка вздрогнула и сама потянулась ко мне. Поцелуй длился долго, и я невольно опустил руки и убедился, что все приятные моим рукам округлости и впадинки остались на месте. «Макс, Макс!» Она, тяжело дыша, оторвалась от меня. «Мы оба грязные, не хочу, чтобы это происходило здесь». И я, с трудом сдерживая возбуждение, которое накатило на меня, поцеловал ее еще раз, но не распускал руки при этом. Девушка мне благодарно улыбнулась и с мольбой произнесла. «Прости, я хочу этого не меньше, чем ты, но тут я просто не могу. Давай хотя бы найдем нормальное место». «Хорошо». И я оторвался от жены и, встав на ноги, решил закончить то, что начал. Вернувшись к карете, я положил на нее руку, и через пару секунд под ноги осыпалась металлическая пыль, которую тут же развеял ветер. «Ого! Как ты это сделал? Ты маг?» Мимо жены не прошло произошедшее. «К сожалению, нет. Я пожал плечами. Просто кое-чему научился, пока тебя искал». Она встала с земли и, подойдя ближе, обняла меня сзади, крепко прижавшись к спине. «А как мы выберемся отсюда?» «Поверь, это значительно проще, чем сюда попасть». Я почувствовал, как ее руки гладят мой живот, опускаясь ниже. «Ники, ты сама же сказала!» Девушка внезапно оказалась передо мной, и бездонный колодец взгляда утащил меня в свой омут. «Мало ли, что я сказала!» Ее слова были последним, что я слышал из ее вменяемой речи, так как следующие 2 часа мы превратили в секс-марафон, кто кого утомит сильнее. Причем от былой застенчивости и скромности девушки не осталось и следа. Она отдавалась сильно, яростно, так, как никогда раньше. Словно хотела выплеснуть из себя все, что накопилось внутри за эти месяцы. «А вы ничего так, девушка, хотите стать моей женой?» Мы лежали на многострадальном одеяле, и я поглаживал белое плечо. «Говорить это всем, с кем спите, сударь?» Она потянулась к моим губам и получила поцелуй. «Надо вставать, Ники. Я не мог себя заставить это сделать, так как хотелось лежать и вжиматься в родное тело, доверчиво открытое передо мной. Надо!» Девушка сама была не готова подниматься. Я преодолел себя и встал первым, одевшись в свою хламиду, вернув ошейник на место. «Это обязательно?» Она показала на него пальцем, поднимаясь с одеяла и обнажая красивой формы грудь. «Да, пока не выберемся отсюда». Я кивнул головой в сторону дома, в окнах которого погас свет. «Оставайся здесь. Я пока наведаюсь в гость. Тебе нужно сменить одежду на такую же, как у меня, и одеть ошейник, иначе в город нас не пустят». «Зачем нам в город?» – поинтересовалась она, одевая платье и морщась от того, что оно было покрыто засохшей коркой крови. «Я передумал. Не повезу тебя к своему временному пристанищу, а отправлю сразу домой». «Ты знаешь, где у них телепорт? Прямо во дворец?» – изумилась она. «В ту пещеру, в которой мы встречались», – уточнил я. «Попрошу кобольдов провести тебя наверх. На вагонетках тебя за 2 часа довезут до гномов». «Не поняла». Она застыла на месте. «А ты? Не поедешь, что ли, со мной?» «С магами ничего не закончено». Я хмуро посмотрел на жену. «Кто поручится, что, потеряв тебя сейчас, они не попробуют сделать этого еще раз? Я не готов жить в страхе, что тебя могут опять похитить». Ники задумалась, уйдя в себя, и больше не произнесла ни слова. Даже когда я вернулся и принес украденную одежду рабов из соседнего дома, она молча переоделась, не глядя на меня. «Ники». Мы подходили к городу, а от девушки не было слышно ни звука. «Да?» – она посмотрела на меня. «Почему ты молчишь?» «Думаю, что может случиться, и как я вообще смогу без тебя жить?» Она отвернулась. «Ну что ты такое говоришь? Как только закончу здесь дела, я сразу же вернусь». «Максимилиан, вернись со мной. Я так долго была одна, что не переживу, если с тобой что-то случится», — умоляюще попросила она, но я был тверд в убеждении, что если просто оставить все на самотек, то рано или поздно об этом пожалею. «Дорогая», — я, преодолев сопротивление, обнял ее, — «мне нужно закончить начатое. Поверь, так будет лучше для нас обоих». «Я не уверена в этом», — она вырвалась из объятий и замолчала. В академию пришлось пробираться тайком под видом слуг, тащивших на кухню еду. Потом 8 часов томительного ожидания, когда заведение закроется, и только глубокой ночью я смог отвести ее к телепорту и переместиться в полный мрак подземелья. Глаза быстро привыкли к темноте, так что я дозвался лопоухого кобольда, дежурившего здесь с прошлого раза, и отдал ему пару распоряжений. Прощение с женой вышло скомканным, поскольку она злилась на меня за то, что я возвращаюсь обратно к эльфам, бросая одну, и никакие мои убеждения на нее не действовали. Пришлось махнуть рукой на ее упертость и вручить жену кобольдам, отправив наверх, сам же приказав дежурному повесить на портал сетку, когда я уйду через него, и снимать потом только раз в день, ровно в 2 часа ночи. Этим я, конечно, резко ограничивал себе время возвращения, но, с другой стороны, маги не могли больше по своему желанию воспользоваться порталом. Я убедился в этом, когда, вернувшись в академию, попытался активировать его спустя некоторое время. У меня ничего не получилось. Клетка Фарадея работала, как мы тестировали с Кобольдом ранее.